بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Вот сура, которую мы ниспослали и сделали законом. Мы ниспослали в ней ясные аяты. Быть может, вы вразумитесь. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Прелюбодейку и прелюбодея, каждого из них высеките 100 раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Прелюбодей не женится ни на ком, кроме прелюбодейки или многобожницы, а на прелюбодейке не женится никто, кроме прелюбодея или многобожника. Верующим же это запрещено. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут 4 свидетелей, высеките 80 раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами. Кроме тех из них, которые после этого раскаялись и стали поступать праведно. Поистине Аллах прощающий, милующий. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть 4 свидетельства Аллахом о том, что Он говорит правду. И 5-е о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжет. Наказание будет отвращено от нее, если она принесет 4 свидетельства Аллахом о том, что он лжет. И пятое о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду. Если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам, и если бы Аллах не был принимающим покаяние и мудрым, то лжецов постигло бы скорое наказание. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Те, которые возвели навет на мать правоверных Айшу, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это является добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и не сказали: это очевидная клевета? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Почему они не привели для подтверждения этого 4 свидетелей? Если они не приведут свидетелей, то перед Аллахом они лжецы. لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам в этом мире и в последней жизни, то за ваши пространные речи вас коснулись бы великие мучения. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: нам не подобает говорить такое? Свят ты. А это великая клевета. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Аллах увещевает вас никогда не повторять подобного, если вы верующие. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Аллах разъясняет вам знамения. Аллах знающий, мудрый. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Поистине тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам, и если бы Аллах не был сострадательным и милующим, то грешников постигло бы скорое наказание. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана. А если кто следует по стопам шайтана, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному. И если бы не благодеяние и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда бы не очистился. Но Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах слышащий, знающий. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милующий. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Поистине те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в последней жизни. Им уготованы великие мучения. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. В тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах — явная истина. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят клеветники. Им уготованы прощение и щедрый удел. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. О вы, которые уверовали, не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуйте миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы вразумитесь. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Если же вы никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут «уйдите», то уходите. Поступить так для вас будет целомудреннее. Поистине Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Нет на вас греха, если вы без разрешения войдете в незаселенные дома, в которых есть благо для вас. Аллаху известно то, что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои срамные места. Так будет чище для них. Поистине, Аллах ведает то, что они делают. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои срамные места. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или рабов, которые принадлежат им, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости. Аллах объемлющий, знающий. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости. Если рабы, которые принадлежат вам, хотят договориться о выкупе, то предоставьте им такую возможность, если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха, которым Он одарил вас. Не принуждайте своих рабынь к блудодеянию ради обретения тленных благ ближней жизни, если они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет к этим женщинам прощающим, милующим. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً المتقين. Мы уже ниспослали вам вразумляющие знамения и притчу о тех, которые миновали до вас, и назидание для богобоязненных. Аллаху нуру ссамавати валь ард. Мафалу нурихи камишкатин фиха мисбах. Аль-мисбаху фи зуджаджа. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Аллах — свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится лампада. Лампада заключена в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благодатного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается имя Его. Его славят в них по утрам и перед закатом. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся дня, когда станут переворачиваться сердца и взоры. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Чтобы Аллах воздал им за наилучшее из того, что они совершили, и приумножил это по своей милости. Аллах наделяет без счета, кого пожелает. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Валлаху сари'уль хисаб. А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Или же они подобны мраку в глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой другая волна, а над ней облака. Один мрак поверх другого. Если он вытянет свою руку, то едва ли увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света. Алам тара анна Аллаха юсаббиху лаху ман фис самавати вал арди ваттайру саффат куллун кад алима салатаху ва тасбихах. Валлаху алиму бима яфалун. Разве ты не видишь, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, и птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое словословие. Аллах знает о том, что они совершают. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху предстоит прибытие. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает их в кучу? Ты видишь, как из расщелин ее изливается ливень. Он низвергает град с неба, с гор небесных. Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его от кого пожелает. Блеск его молний готов унести зрение. Юкаллибу Аллаху ль-лейла ван-нахар. Инна фи залика ля-ибратан ли-улиль-абсар. Аллах чередует день и ночь. Поистине в этом назидание для обладающих знанием. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Аллах сотворил всех животных из воды. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает. Поистине, Аллах всемогущ. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Мы уже ниспослали вразумляющие знамения, и Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Лицемеры говорят: «Мы уверовали в Аллаха и посланника и повинуемся». Но после этого часть из них отворачивается, и они не являются верующими. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Когда их зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к Нему. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его посланник несправедливо осудят их? О нет, они сами поступают несправедливо. Иннама кана каула аль-муминина иза дуу иля Аллахи ва расулихи ли яхкума байнахум ан якулу. Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, они всегда отвечают: «Слушаем и повинуемся». Они — суть преуспевшие. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и остерегаются Его, непременно добьются успеха. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Лицемеры приносят величайшие клятвы именем Аллаха о том, что если бы ты приказал им, то они непременно выступили бы в поход. Скажи: не клянитесь, ваша покорность хорошо известна. Поистине, Аллах ведает то, что вы совершаете. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ Скажи: повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищей ко мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Совершайте молитву, платите закят и повинуйтесь посланнику. Быть может, вас помилуют. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Не думай, что неверующие могут спастись на земле. Их пристанищем будет огонь. Как же скверно это место прибытия. Я أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. О вы, которые уверовали, пусть те рабы, которые принадлежат вам, и те, которые не достигли половой зрелости, спрашивают у вас разрешение войти в покои в трех случаях: до рассветной молитвы, когда вы снимаете одежду в полдень, и после вечерней молитвы. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамение. Аллах, знающий, мудрый. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Когда дети среди вас достигнут половой зрелости, пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешение те, кто старше их. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Аллах, знающий, мудрый. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы. Но воздерживаться от этого лучше для них. Аллах, слышащий, знающий. Лейса аля-л-а'ма хараджу, вала аля-л-а'раджи хараджу, вала аля-л-маридзи хараджу, вала аля-анфусикум. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет грехом для вас, если вы будете есть вместе или порознь. Когда вы входите в дома, то поприветствуйте друг друга приветствием от Аллаха, благословенным благим. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы уразумеете. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника. Когда они находятся рядом с Ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения. Поистине те, которые просят у тебя разрешения, действительно являются верующими в Аллаха и Его посланника. Если они попросят у тебя разрешения по поводу некоторых из своих дел, то разрешай тому из них, кому пожелаешь, и проси Аллаха простить их. Поистине Аллах прощающий, милующий. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Не равняйте обращение к посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой под прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые противятся воле пророка, как бы ни постигло их искушение или не постигли их мучительные страдания. Алла, инна лиллахи ма фис самавати валь ард. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Знайте же, что Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Он знает ваше положение и тот день, когда они будут возвращены к Нему. Он поведает им о том, что они совершили. Аллаху известно о всякой вещи.